Глава 11. Еще раз напоминаю, все совпадения случайны, а упавшие совы живы и здоровы. Боливия. Резиденция Кемедо. Дворец правительства. Комната президента. Карлос Веласко Суарес, нынешний президент Боливии, тревожно спал в своей большой кровати. Каждый день в стране шли стычки с повстанцами, которые могли перерасти в катастрофу. До сих пор лишь чудом удавалось поддерживать порядок в столице, как и в ближайших городах. И то, что враги до сих пор не атаковали столицу, хотя и были возможности, заставляло волноваться еще сильнее. Вдруг мужчина проснулся. Он резко и сразу приподнялся, осматриваясь. Сердце бешено билось, потому что он во сне что-то услышал. Зазиравшись, Карлос начал осматривать свою спальню. Жена с детьми находились в безопасном месте, поэтому здесь никого не должно было быть. Комната же. Большая, в меру роскошная и по-семейному уютная, но сейчас она выглядела зловеще. «Кто здесь?» — спросил мужчина и, став с кровати, достал пистолет из-под подушки. «Я охрану позову!» Пройдя дальше, мужчина попробовал включить свет, но он не включился. Сердце тут же ушло в пятки. «Я вооружен! Вам не взять меня!» — выкрикнул он и начал водить пистолетом по комнате, пока не увидел что-то на столе и не закричал. В тот же миг в комнату ворвалась вооруженная охрана и включился свет. Пятеро бойцов тут же окружили президента, взяв в живое кольцо, и вскинули автоматы, направляя на комнату и мебель. И еще трое начали все осматривать, но никого не было. Лишь оно. Точнее, она. Голова. Солдаты сильно удивились, обнаружив отрубленную голову на столе президента. А как он удивился? «Генерал Рауль», — пробормотал президент, подходя к голове. «Она настоящая?» — спросил президент. И один из бойцов схватил голову, поднял и осмотрел со всех сторон, особенно в месте разруба. Но президента тут же стошнило. Голова хоть и была сильно охлажденной, но запашок все же был, да и вид. «Настоящая», — подтвердил боец. «Значит, войне конец», — пробормотал пришедший в себя мужчина и вновь подошел к голове. «Это точно, генерал Рауль». Мужчина покосился в сторону, где лежало то загадочное письмо, которое передали солдаты вместе со спасенными из плена повстанцев. «Тут что-то есть», — сказал другой солдат и, открыв рот трупа, достал пакет, в котором была записка. «Кажется, это вам?» «Кажется, да». Утро. Отель, где остановился друид. Завтрак здесь был не сказать, что плохой, но в целом терпимый. Разве что у меня спина болела. «Мяу!» — спросила ягуарша, сидевшая рядом как собака и вызывающая у людей уйму восхищения. Они снимали видео и делали фотографии, восхищаясь зверем. Мы Яшу одели в футболку, сделали бантик на хвост и ошейник из куска ткани. В общем, теперь это не грозный хищник, а милая домашняя киса, которая предательница. Что, мяу? Кто кинул меня ночью и спал в кровати, а не со мной на полу в обнимку? Я строго посмотрел на нее, но в ее наглых глазах не было ни капли раскаяния. Я, конечно, привык к половой жизни. Каждый друид — это немножко бомж, но спать на бетоне не очень приятно, а спать в кровати с женщинами — смертельно опасно, знаю я их. Случайно коснулся во сне, она что-то себе нафантазировала, возбудилась, и все. Женщину уже не остановить. Ну или другой вариант. Она сама себе что-то нафантазировала и дофантазировалась до того, что ты козел и скотина, а потом ты просыпаешься от пощечины. Так что, ну его нафиг. Лучше на полу спать. С кошкой. Которая меня предала и перебралась на кровать. «Мяу», — возразила она, говоря, что там было мягко и удобно. Лучше, чем спать на полу. «И не поспоришь ведь». «Уважаемые», — к нам подошла официантка. Глаза выпучены, руки трясутся. «За вами приехал президентский кортеж». «Быстро они», — кивнул я. «Передайте, пожалуйста, что мы будем готовы через 5 минут». «Да, хорошо». Она ушла на негнущихся ногах, а мы ускоренно принялись за еду, затем схватили наши сумки, сдали ключи от номера и вышли. А снаружи нас ждали лимузин, 2 броневика и 2 полицейские машины. «Иван Олегович?» — спросил меня мужчина в костюме. «Он самый. Кошка едет с нами», — кивнул я на ягуара, сильно удивляя и даже шокируя мужчину. «Хорошо». Он открыл нам дверь в лимузин, дождался, пока мы все в него залезем, а потом сам сел за руль. Затем машина тронулась, перепугав кошку. «Мяу!» Она припала к окну, смотря, как движутся дома. «Мяу!» «Это называется машина. Она сама едет, а мы можем отдыхать», — объяснил ей, еще больше шокируя зверя. А та все не отрывалась от окна и мяукала. Вскоре мы добрались до резиденции президента. Это его дом и рабочее место. Выглядело оно не очень эффектно, зато, войдя внутрь, мы попали в просторный трехуровневый холл. Слева и справа на втором уровне красовались галереи с коридорами. На третьем уровне окна с видом на первый этаж, а на потолке огромная мозаика с гербом страны. Здесь были вооруженная охрана, ковровые дорожки и мы, которых сопровождали в кабинет президента. Но ночь с ягуаром я оставил в холле, ну и попросил ничего не царапать. Обеих. Вскоре нас впустили в просторный кабинет, который располагался на третьем этаже. В центре кабинета располагался красивый овальный стол и стулья, обитые кожей. А по углам стоят ионические колонны. Красивые такие, резные. Понт, в общем. За столом сидел президент, и я кивнул ему, а когда дверь закрылась, девчата исчезли, заставляя мужчину расширить глаза. «Что ж, рад, что вы согласились на сотрудничество, но сперва займемся тем, ради чего вы меня позвали». «Я позвал?» — хмыкнул он. «Официально», — поправился я и достал из сумки два лекарства. К сожалению, они уже немного подвыветрились, так как я слишком много времени провел в джунглях, изничтожая всех этих террористов. «Так с ними все?» — осторожно спросил он. «Что-то, может, и осталось, так что рекомендую начать зачистку, но основной лагерь уничтожен, как и все, кто там находился. Два вспомогательных лагеря также истреблены. Сейчас самое время добить оставшиеся очаги сопротивления». «Но как?» «Магия», — ответили ему близняшки, стоявшие слева и справа от него. От испуга мужчина едва со стула не упал, но девушки поддержали его и тут же исчезли в тенях. «Да, магия. Вы смотрели ссылку на видео, которую я вам отправил в письме?» «Смотрел, и мне казалось это бредом. Но то второе видео...» Мужчина поморщился. «А то второе видео было уничтожением первого лагеря. Все, что я говорил в интервью, правда, кроме одного. Голоса нет. Есть магия и сила, способная творить невозможное, но или убить вас. Сюда просто зайдет невидимый человек и убьет вас». «Легче легкого», — сказала Сайон, и президент увидел нож у своего горла. Однако девушка его просто положила на стол и отошла. «Я понял». «Вижу, что не совсем поняли». Я вздохнул и встал со стула, после чего обнажил верх, ослабил пояс джинсов и начал покрываться серой шерстью, пока не стал зверочеловеком. Антропоморф, ну или фури, если точнее. Глаза президента налились ужасом, и я подошел ближе, оскалив пасть, но... «Женщины, что вы делаете?» — прорычал я, глядя на полторашек, которые сняли обувь и стояли на столе, да фотографировали меня со всех ракурсов. «Любава просила». Лопнув себя лапой по морде, начал возвращать человеческий облик. Расклад такой. Магия есть, но ее мало, нужно экономить. В сердце Амазонки находится источник магии, где Джеймс Бейкер построил небольшой городок. И он решил, что Боливия станет его первой целью. Потом началось неожиданное восстание, и поверьте, без моей помощи шансов у вас не было. Хотя, думаю, вы и сами понимаете это. «Да». «Не знаю, почему вас просто не убили, чтобы посеять смуту в стране, и я не политик». «Думаю, чтобы все было чисто», — вздыхал он и начал объяснять. «Часть равнинных территорий хочет отделения. Там добываются нефть и газ, доходы от которых поддерживают страну на плаву. Они хотят, чтобы все это богатство было их и только их, а требования — это официальное признание отделения и создание нового государства». «Примерно понял. Хотят мирового признания как страны». «Да», — согласился президент. «Но почему вы помогаете? Чтобы насолить этому Джеймсу?» Ну, во-первых, они сами на меня напали. Во-вторых, эта страна стала бы щитом Джеймса, а ее армия — его армией, так что это просто устранение угрозы в зародыше. Ну и в-третьих, я пришел сюда по просьбе о помощи от человека, который сбежал от Джеймса, так что все вышло случайно». «Случайно спасли страну от уничтожения?» — покривил он лицо. «Да. Ну и теперь о самом важном. Однако вам придется молчать об этом. Здесь ведь нет камеры всякого записывающего». «Конечно, нет. По крайней мере, если меня не предала служба безопасности. В таком случае расскажу вам небольшую историю о том, с кем вы имеете дело. Я рассказал об ином мире, героях, демонах и прочем, отчего у мужчины голова вспухла, но я ему зелье дал. Там и для головы немножко ингредиентов было». «Думаю, сложно в такое поверить», — сказал я, и мужчина платком протер вспотевший лоб. «Вы не представляете, насколько. Но у меня уже достаточно предъявленных доказательств магии». «Хорошо. Вы должны поклясться, что никто не узнает об этом от вас. Ведь если в мире узнают о магии, игре, демонах и прочем, быть беде. Рано еще». «Клянусь, никому не говорить об этом». «Нет, на душе своей поклянитесь», — возразил я, и мои глаза вспыхнули магией. «Клянусь своей душой. Никому не говорите этого», — сказал перепуганный мужчина. «Отлично. Я полез в сумку и достал изделие. Так, смотрите, я показал кулон из кости на веревочке. Это защитит вас от пули. Одноразовое. Эти два, я указал на два серебряных кольца, детекторы магии. Они начнут вибрировать, если в радиусе 10 метров почувствуется магия. Наденьте одно, второе отдайте кому-нибудь из своих людей». Я метнул президенту кольцо, но он не поймал его. Зато поймала Йонхи и передала. И тут же ушла в тень, а мужчина ойкнул. Кольцо в его руке завибрировало. Далее. Я разложил различные артефакты из костей для обнаружения скрытников, заклинаний и защитные. Показал, как пользоваться и все прочее. «Записали?» «Да», — ответил восхищенный мужчина. «Тогда небольшая просьба. Помогите нам вернуться домой», — улыбнулся я, поражая мужчину. И объяснил, что у ночи нет документов, и ей нужно что-то сделать, желательно как можно быстрее. Ну и мне еще Яшу нужно оформить. А если этим займется президент, то все будет куда быстрее и эффективнее. «Понял, я помогу вам», — согласился он. «Благодарю. Взамен вы можете прислать мне на ферму группу слепых или парализованных. Мы магией вылечим их, и это даст вам политических очков». Мужчина удивился, конечно, и мы минут 20 общались на эту тему, пока в дверь не постучались. Пришли военные, которых чуть ранее позвал президент. «Что ж, мы подождем в отеле». «Нет, оставайтесь в гостевых покоях. Вы мой дорогой гость», — заявил тот, и я согласился. Так что вскоре мы оказались в небольшой, но уютной квартире с видом на главную площадь города. «Мяу». Кошка тут же развалилась на диване. Здесь были гостиная и спальня. Мебель приличная, есть телевизор с боливийскими каналами, ванная с туалетом и двуспальная кровать. В гостиной, или зале по-нашему, имелись стол на 4 персоны, диван напротив телевизора, висевшего на стене, под ним длинный комод и рабочий стол в углу у окна. «Как все прошло?» — спросила ночь. «Хорошо», — улыбнулся ей и принялся звонить домой. «Но там все в порядке. Осталось лишь дождаться, когда президент все сделает. Но это дело не на минуту. Сейчас будут обсуждать войну, а потом уже нас. Так что пока отдохнем. И манну бы восстановить». Руины великого города Барктар, бывшая столица империи людей. Светлое кольцо, которое ранее усиленно восстанавливалось, находилось в руинах. А камни и обломки домов некогда величайшей столицы в мире сейчас падали на храм и прочие сооружения храмового комплекса. «Ваше императорское величество, барьер уже на пределе», — сообщил один из солдат. Император же сидел на коленях в храме и молился статуе богини. «Проклятые ублюдки!» — прорычал мужчина и, поднявшись, обернулся. «Выступаем!» Покинув храм, мужчина увидел стройные ряды паладинов, отряды жрецов, имперской гвардии и даже ополчения, собранного из слуг и всех, кто мог сражаться. Их экипировали во что смогли и дали копья. Итого вышло более 10 000 воинов. «Люди, как только храм падет, скверна захватит это место, и все мы либо умрем, либо станем как те крысы, которые, очевидно, продались демонам. Мы должны одолеть пособников демонов и очистить нашу столицу от этих тварей. Но не волнуйтесь, мы не одни!» После слов императора в воздухе из вспышек света стали появляться ангелы, воодушевляя людей. Сияющие люди с белыми крыльями были облачены в доспехи, тоги или были полуголыми, но брутальными и обладали великолепным рельефом тела. «А теперь защитим же наш дом, наш мир и наших близких!» — прокричал император, и его армия взревела. Затем все они двинулись к выходу из города, разве что остались отряд паладинов и группа ангелов охранять храм. Все же здесь до сих пор оставалось множество крыс, людей, живших в руинах столицы и пришедших сюда, манимых обещаниями исцеления и очищения от скверны. Сейчас же, после того, как они разграбили арсеналы и склады продовольствия, крысы затаились. Либо они покинули Святое Кольцо, либо боятся кары императора. Но мужчина надеялся на первый вариант, ведь если они ударят в тыл, мало не покажется. И по-хорошему, их сперва отловить и уничтожить. Вот только времени уже не было. Бомбардировка уже несколько недель шла непрерывно, уничтожая все то, что было восстановлено, и добивая то, что ранее не добили демоны. Армия организованно вышла за стены и начала выстраиваться в боевые порядки, после чего жрецы начали накладывать свои благословения, защиту от скверны, усиливающие заклинания и многое другое. Также они будут исцелять воинов в сражении. «В атаку! Уничтожим их!» — приказал император в золотых доспехах без шлема. Он сидел на лошади и двигался вперед армии. Она постепенно приближалась к крепости армии Великого Леса. Она была создана из обломков домов, корней и деревьев. Ее стены были высокими, и из-за них на храм летели огромные камни. Даже сейчас они продолжили лететь на храм. «Мерзкие чудовища! Сдавайтесь, и мы пощадим вас!» прокричал император и вскинул меч, из которого вырвался огромный огненный шар. Крепость защищал барьер, и шар разбился о него. Но второй и третий шары разбили его в пух и прах. Следующий огненный шар поразил стену крепости зверолюдей, пробивая в ней большую дыру. Обломки домов тяжело назвать прочным материалом, потому и собранная из них стена так легко разрушилась, не выдержав магической мощи императора. И его армия взревела. Но прежде чем атаковать, император сделал еще несколько дыр, истратив уйму манны, после чего встал в центре армии. И тут на стенах появились эльфы-лучники, а также зверолюди и гномы со своими ружьями. «Щиты! Барьеры! Отстрел!» — приказал император, и маги начали творить заклинания, как вдруг прямо в рядах людей начали появляться ночные эльфы. Серокожие убийцы выскочили из теней и принялись вырезать магов. Завязалось сражение, вносящее смуту в ряды солдат, но ночные эльфы быстро отступили, оставив после себя бомбы. Прогремели взрывы, и в тот же миг на армию императора обрушились стрелы и пули. Впрочем, часть магов выжила, и они смогли отразить около половины стрел, после чего засиял яркий свет, уничтожающий тени, но ночные эльфы уже убежали и скрылись в руинах. «Проклятые крысы! Мы же вас истребили!» — ругался император, провожая ночных эльфов гневным взглядом. Армия тем временем продолжила двигаться к крепости, но вот беда. Многие паладины либо сияли слабее обычного, либо вообще не сияли, лишившись веры и сил. И последние рванули в крепость, разбивая свои ряды. «Что творят эти ублюдки?» — недоумевал император, ведь за этими паладинами побежали другие. И если утратившие веру спокойно вбежали в крепость, то последовавших за ними искренне верующих, что можно было определить по сиянию и физической силе, встретили ружья. Гномьи отряды открыли огонь в упор, сметая воинов богини, после чего на паладинов налетели зверовоины и люди, добивая и снося тех, кто еще стоял на ногах. «Мерзкие предатели, ублюдки!» — продолжал кричать император. Тем временем обстрел не останавливался, и в ответ также летела и магия, и стрелы. Не отставали и ангелы, чьи лучи света разили наповал. Впрочем, и стрелы из демонического металла неплохо разили ангелов. Завязалась битва. А в это время «Богиня покарает вас!» — кричал паладин, размахивая сияющим мечом. Но на его плечи упала петля, которая затянулась, обезвреживая мужчину. В тот же миг его повалили три оборванца с топорами и с кинжалами. Вот только один из кинжалов засиял электричеством и был вонзен в глазницу шлема. Перед храмом шло сражение. Крысы нападали, но не одни. Их возглавляла девушка, чье тело было частично покрыто драконьей чешуей, а также девушка-зайка. У нее были белые волосы, белые длинные ушки, мощные ножки и красивое человеческое лицо. Держа в руках две булавы, зайка, обладающая третьим размером груди и рельефным телом, подскочила к одному из паладинов и одним ударом снесла его шлем, а голова под ним лопнула. Из шлема хлынула кровь, но зайка уже била пятого паладина. Подскакивая к ним со скоростью пули, она тут же сносила им головы, а когда пинала, сминались и доспехи, и щиты, и руки ломались. «Ра!» — взревела девушка-дракон и выпустила луч из сконцентрированного пламени, рассекая им трех ангелов, которые бились с тремя гарпиями-близняшками, облаченными в доспехи из чешуи дракона. Две гарпии сражались копьями, а последняя была магом. Прекрасная девушка создала шквал молний, поражающих ангелов, однако воины богини были слишком сильны, чтобы умереть от такого. А тем временем татуированная женщина и чернозубый мужчина с отрядом проникли в храм. Вырезав охрану и жрецов, они добрались до статуи Белой. «Вот она, мразь, из-за которой мы все страдаем!» Татуированная плюнула на статую, а двое мужчин установили бомбы. «Эй, на меня брызги попали!» — возмутился один из них, и женщина подошла да засосала его. «Вот тебе еще больше слюней, раз так хочешь», — хмыкнув, она махнула рукой, и все побежали прочь. Но, выскочив наружу, опешили из-за резни, что учудили две девушки, которые недавно пришли к ним в катакомбы и предложили план. «Вот это жопа!» — воскликнул чернозубый, смотря на зайку в легкой, не сковывающей движение одежде. А та сносила голову за головой воинам светлой богини. «Не жопа, а очень даже красивый зад. Я вообще не говорил этого», — поправился он, опасаясь гнева силачки. В этот момент раздался взрыв, и часть храма обвалилась, а сила ангелов, как и их сияние, значительно ослабли. Но в тот же миг произошел большой взрыв со стороны побоища. Имперская армия проникла через дыры в стене крепости, попадая в полукольцо. При этом по ним со стен били лучники, маги и гномы-стрелки. В ближнем бою же сражались медведи, минотавры, люди, орки и живые небольшие деревья. Воинов и паладинов подпирали и толкали люди позади, которые сбились в одну плотную толпу, где даже руку не поднять. Но основное сражение происходило за стенами, где бились женщина-волчица с мечами в руках и император. Их удары сотрясали землю, а людей вокруг попросту разрывало. «Глупая собака, со мной богиня! Ты сдохнешь!» «Ее ангелы сейчас сдохнут сотнями!» — оскалилась женщина по-волчьи. Император на миг поднял взгляд и пришел в ужас, ведь ангелы и правда истреблялись пачками. Они падали и рассыпались энергией, оставляя после себя лишь пятна золотой крови. «Это невозможно! Почему?» — воскликнул он. «Потому что игра завершена!» «И на следующую тысячу лет наш мир богине более не интересен!» Волчица Дами оскалилась и налетела на императора. Тот защищался, отражая ее смертоносные удары, в каждый из которых вложено более сотни единиц маны. Четверо больше, чем сейчас имеет друид. «И это все, на что способен император? Потомок Джеймса? Ну и позорище!» «Дура, я еще даже не начинал!» — прокричал тот, взрываясь пламенем. И вдруг это пламя начало вытягиваться из него. Мужчина обернулся и увидел огромную птицу — феникс. Но, издав громкий крик, птица вспыхнула, обращаясь в обнаженную, рыжеволосую красавицу, часть тела которой покрыта перьями. Но и они вдруг опали. «Кири, ты смогла!» — обрадовалась волчица. 45-й буду», — улыбнулась девушка и плюхнулась на задницу. «Ух, все силы потратила». «Во время боя этого делать, конечно, не стоило», подметила волчица, стоявшая на месте и ухмыляющаяся. «И не 45-я, а минимум 46-я. Там у Вани уже новый цветник образовался». «Вот как?» — улыбнулась рыжеволосая красотка с пышной грудью и сочными бедрами. Хочу посмотреть на него, хоть глазком. Но и добей уже его!» Феникс кивнула на императора, который упал на колени. «Глупо было высвобождать всю свою манну в виде огня, не проверяя, что у тебя за спиной Феникс», — заявила та. «Но манны было много, сочное, хорошее, мне хватило». «Ну и хорошо», — ответила волчица, и одним ударом снесла императору голову. После чего взревела. «Люди! Ваш император мертв, а храм разрушен! Сдавайтесь!» Ее голос громом пронесся по всему Святому Кольцу, ввергая людей в отчаяние. Один за другим воины, штурмующие крепость, отбрасывали оружие и вставали на колени. Умирать за покойника никому не хотелось. Другое дело умирать за богиню, но паладинов осталось едва ли не один десяток, и их усиленно добивали. Столица империи людей пала. Второй и последний раз.